Вилла Паллада, Санкт-Петербург, курортный район. 12 марта, суббота, 14:03. «Кладешь крысу с одного удара!» — изумился старик. «Стабильно!» — самодовольно подтвердил Кек. «Кинжалом!» — недоверчиво прищурился Петр. «Каким еще кинжалом?» — пренебрежительно отмахнулся Альфред. «Кинжал для неудачников и маменькиных сынков. Я предпочитаю гранатомет». «Гранатомет?» — изумленно выдохнул парень. «Тебе уже выдали тяжелое оружие?» И тут же покраснел, услышав взрыв презрительного хохота. «Но ты и олух!» — всхлипнул Кек, театрально утирая слезу. «На гранатомет повелся! На гранатомет!» «Заткнись!» — Петя сделал большой глоток виски и отвернулся, мрачно глядя на залив. С его щек постепенно сходила стыдливая краснота. «Урод! Не урод, а калека! Но если говорить о моральном облике Кега, то весьма близко». Жизнь Альфреда Кега проходила в инвалидном кресле, что сильно ограничивало возможности для ответных шагов. Ну не станет же плечистый, дышащий силой Петр драться с калекой, правда? И никто не станет. Даже по зубам не треснут в качестве демонстрации неудовольствия. Подзатыльник не отвесит. Выругаются да отвернутся. И желчный Кег активно пользовался своим положением, постоянно поддевая и провоцируя товарищей. И не только их, а всех, кто встречался на пути. «У меня с одного удара только копьем получается», — робко вставила Саша. «И то не всегда. Несколько раз в пасть крысе засадила, а еще один — в глаз». «Я пробиваю ей сердце», — не глядя на женщину, сообщил Валентин Борисович. «Две пары очков, небось, надевать приходится?» — ехидно осведомился Кек. Петр молча добавил в свой бокал виски и сделал большой глоток. За Сашу он бы еще вступился, но Снегирев пусть сам с калекой собачится, не маленький. «Ты, кстати, крыс по возрасту подбираешь? Не младше 60? «Я в питомник твою фотографию отправил и велел присылать похожих». «Ау! Кто-нибудь знает, сколько живут крысы? Дедушка ищет ровесника для задушевных разговоров!» «Они сказали, что таких страшных не держат, но привезут из-за границы». «Красиво живешь, Урано! Импортных крыс препарируешь?» «Я просил не называть меня Урано!» «Альфред!» — не выдержала Саша. «Потом тобой займусь», — пообещал калека. «Урод!» — повторил Петя и сделал большой глоток виски. Встречу в Палладе, которую воятель обозначил своей штаб-квартирой, начали с недурного обеда. Еду доставили из ближайшего ресторана. Прислуживали нанятые там же официанты. Затем игроки переместились на большую веранду, с которой открывался превосходный вид на залив. Расположились в креслах и на диване и расслабились, умиротворенно созерцая свинцовое весеннее небо, да подтягивая то, что пришлось по душе. Бар Паллада не уступал лучшим заведениям Питера. Казалось бы, наслаждайся, расслабляйся, отдыхай. Но перебранка, спасибо Альфреду, не заставила себя ждать. «Слышь, старик, Урана тоже одышкой страдает? А твой перс инвалид?» «Мой перс, как я уже говорил, кинжалом убивает крысу с одного удара!» Кек обвел игроков высокомерным взглядом. «Могу продемонстрировать. Крыса собирается убить крысу!» Зло усмехнулся выведенный из себя Снегирев. «Могу и тебя прирезать, пень старый!» «Ноги короткие!» Саша едва не вскрикнула. Настолько грубым показался ей выпад Борисыча. Но в следующий миг молодая женщина вспомнила недавние выходки Кега, омерзительную сцену в микроавтобусе, и отвернулась. Да, старик ведет себя не лучшим образом, но он зол и ругается с источником своей злости. И пусть ругается. «Могу продемонстрировать, как можно убить говорливого старпера с одного удара». «Только не убить!» — подал голос воятель. Возбужденные игроки совершенно позабыли об админе, который скромно занял угловое кресло. А потому громкая фраза произвела эффект разорвавшейся бомбы, вызвав долгую оторопь. «Не надо никого убивать!» — усмехнулся воятель и выдвинул оригинальное предложение. «Подеритесь!» «Пенсионер с калекой?» — отрывисто спросил Борисыч. Кек осторожно хмыкнул, показывая, что в целом разделяет удивление старика, но в следующий миг его тонкие губы разошлись в довольной усмешке. «Урано с Ордола? Черт!» Борисыч прищурился. Такого он не ожидал. «Как драться?» «На кулаках». Доступно, словно ребенку, объяснил администратор проекта. «Только не до первой крови, поскольку крови не будет. И не до пощады. Каждый из вас пойдет до конца. Просто подеритесь. Выплесните злость и ненависть». «Друг на друга? Так будет честнее, чем на окружающих», — проворчал посасывающий виски Петя. «Ты следующий», — скривился на него Альфред. «Если выживешь». «Пасть захлопни! Прямо здесь драться?» — уточнил Снегирев. Он уже понял, что им разрешили дуэль, первую дуэль в игре. Обрадовался и задал вопрос деловым, но веселым тоном. «На столе». Воятель выбрался из кресла. Мягко прошелся по комнате и провел указательным пальцем по темному дереву столешницы. «Заодно определим правила. Проиграет тот, кто признает поражение или полетит на пол». «Я уберу приборы», — Саша встала. И тут же села. «Не надо. Так веселее», — качнул головой воятель и по очереди посмотрел на игроков. «Что скажете?» «Я готов». Кек раскрыл притороченную к инвалидному креслу сумку, достал футляр с очками и брелок. Крупный черный камень в когтистой золотой оправе. «Я тоже!» — кивнул Борисыч. Но было видно, что старика слегка беспокоит очевидный энтузиазм калеки. «Сейчас!» Очки и брелок Снегирев хранил в кармане куртки, и потому ему пришлось сходить в холл. «Кто удержится на столе, тот и победил», — повторил единственное правило воятель. «Все? Запомнили?» «Да!» Почти хором ответили мужчины, обменявшись недобрыми взглядами, и выложили на стол брелоки. «В таком случае к бою!» Противники нацепили очки и торопливо забубнили заклинания. А Саша, которая впервые наблюдала за трансформацией со стороны, завороженно уставилась на стол. Волшебство или наука? Несмотря на странность происходящего, внешний вид персов, их возможности и дурацкие четверостишия, которыми они вызывались, Саша до сих пор не была уверена в их волшебном происхождении. Сама возможность существования магии противоречила всему, чему молодую женщину учили в школе и университете, а потому не укладывалась в голове. Ведь не в сказке же она оказалась, правда? Не в кино? Она по-прежнему варит по утрам кофе, а не отвар из кожи бледных ящериц. Ездит на автомобиле, а не на самодвижущейся печке. Ругается с людьми, а не с гоблинами. Другими словами, пребывает в самой обыденной обыденности, в которой с недавнего времени появились выпрыгивающие из брелоков персы. Разум отчаянно искал происходящему научное объяснение, но не находил. И новая информация, сторонний взгляд на появление перса ясности не прибавила. Сначала зеленый брелок, женщина наблюдала за камнем Борисыча, механически распался на части. Раскололся, сохранив лишь тонкие связующие нити. Каждый обломок стал торопливо изменяться, не только перестраиваясь, но и увеличиваясь в размерах. Все происходило весьма быстро, поэтому детали ускользали. Саша переводила взгляд с одного обломка на другой, фиксировала их промежуточные состояния и вздрогнула, когда металлические нити потянули части друг к другу. Над получившимся смешением возникла густотемная красная марева, и где-то в его центре материализовался зеленокожий Урано, к которому тут же засадил в челюсть антрацитово-черный Ордолло. «Сигнала к бою не было!» «Неважно!» — отмахнулся воятель. Он настаивал на уличной драке с единственным ограничением — без оружия. И он ее получил. Все остальное администратора не волновало. Это вывело из себя Сашу. «Петя!» «Все нормально». Увлеченный парень взял женщину за руку. «Это всего лишь персы». И облизнул губы, не отрывая взгляд от стола. «На!» Урана перекатился через голову и ловко подсек Ордолло. Тот рухнул на стол, но тут же попытался достать зеленого ногой. Урана увернулся, бросился вперед, намереваясь развить успех, но наткнулся на встречный в челюсть, во второй раз огребая по массивному подбородку. «Ух!» — зеленый отлетел в сторону. Саша повернула голову к дивану, рядом с которым стояло инвалидное кресло, и тихонько вздохнула, увидев ожидаемое. Мужчины напоминали спящих. Голова Кега безвольно упала на грудь. Голова Борисыча запрокинута на спинку. Рты полуоткрыты, у калеки уже потекла слюна, плечи поникли, руки расслаблены, а поперек лиц массивные черные очки. И вот они, здоровенные черные наросты на размякших лицах игроков, почему-то вызвали у женщины отвращение. «Петя, подожди!» Легче передвинуть Эверест, чем оторвать мужчину от созерцания боя без правил. «Разве тебе не интересно?» «Интересно!» — прошептала Саша, отворачиваясь от застывших мужчин. «Интересно!» В конце концов, она сама выбрала хардкор. Не искала предметы, не выращивала ферму на зеленой травке, не строила города и не распутывала головоломки, а рубилась в боях и ругалась в общем чате. Теперь ей предоставили шикарную возможность жить в игре ее мечты. Разве это плохо? Неожиданно и грубее. Онлайн-побоища не заканчивались выбрасыванием окровавленных крыс. Зато проект воятеля был настоящим и по-настоящему же увлекал. «На! Черт! Гад! Убью!» Удары сыпались, как из рога изобилия, но крепкие шкуры пока держали. «Он хочет его задушить!» — выкрикнул Петя. Урана ухитрился накинуть на шею Ордола пояс. «Какой молодец!» — одобрил воятель. «Вы же говорили, без оружия!» «Теперь уже все равно!» «Согласен!» Сложением шестидюймовые персы сильно походили друг на друга. Оба плотные, с широкими плечами, длинными мускулистыми руками и мощными толстыми ногами. Пропорции были нарушены, и потому язвительный наблюдатель мог разглядеть в сложении воинов обезьяньи черты. Но такие мелочи, как смешки окружающих разработчиков, не волновали абсолютно. Они хотели получить устойчивых и крепких бойцов, и они их получили. На все остальное плевать. Отличались же противники цветом кожи и мелкими деталями. Голову Ордола венчали короткие рога, а из копчика выходил довольно длинный хвост, заканчивающийся острым наконечником. Урана же мог похвастаться короной, лучи которой образовывали острый, как бритва, трезубец, и твердыми костяными ступнями, столь же подвижными, как обычные, но весьма опасными в бою. Учитывая природное оснащение противников, предложение воятеля обойтись без оружия выглядело достаточно условным. «Сотню на Ордола!» — отрывисто бросил Петя. «Не принимаю!» — усмехнулся админ. «Урана не устоит!» И под его словами мог подписаться любой человек, которому доводилось драться хотя бы раз в жизни. «Ярость! Вот что демонстрировал Ордола! Ярость и потрясающее мастерство владения телом!» Черный быстрее двигался, резче атаковал и при каждом удобном случае использовал хвост, заставляя зеленого уклоняться и отступать. И если в начале боя Урана сражался на равных, то к тому моменту, когда Саша вернулась к поединку, зеленый уже проиграл. Еще не официально, но уже очевидно. Удар в голову, блок, удар в корпус, блок, удар в голову, прошел. Ордола давил. А защищался Урана все более и более сумбурно, не успевая за яростным врагом. Еще один удар, еще. Персы крепки, как боксеры. Их не поведет, но управляющий Урана старик попросту запутался, растерялся и тем подписал себе приговор. Подсечка. Урана летит на стол, и оказавшийся рядом Ордола бьет упавшего ногами, заставляя защищать голову. «Остановите!» «Зачем?» удивляется воятель. «Но Урана должен сдаться», — произносит увлекшийся Петя. «Он не хочет». «Не хочет проигрывать, пусть побеждает». «Только победа, только хардкор», — Саша закусывает губу. Зеленому удалось поставить ловкий блок и вновь вскочить на ноги, но только для того, чтобы пропустить сокрушительный выпад. Озверевший Ордола подхватывает чайную ложку и со всего размаха лупит ею противника. «Господи! Урана летит со стола! Это не по правилам!» «А их и не было!» — негромко тянет воятель. Он наклонился, поднял с пола зеленый брелок, дождался, когда пришедший в себя Борисыч снимет очки и продолжил. «Очень слабое выступление, Валентин Борисович. Я разочарован». «Знаю», — хрипло ответил старик. «Сколько же ты тренируешься?» — осведомился Петр, с уважением глядя на инвалида. Столько, чтобы хорошо получалось. У тебя получается лучше всех. Теперь ты понимаешь, что я вкладываю в понятие «хорошо»?» Кек помолчал, но не удержался. Добавил. Трудно качаться без доната. Ни к кому конкретно он не обращался, но все прекрасно поняли намек. Борисыч, нервно поигрывающий брелоком, пробурчал в ответ что-то невнятное. Саша скривила губы и отвернулась, и только Петр ответил на выпад. «Без доната прикольно, как будто по-настоящему», и улыбнулся. Кек тоже обозначил ухмылку, но едко пройтись по замечанию парня не успел. Следующим предложением Петя врезал ему от души. «Но я не могу тратить на игру столько же времени, как ты. Надо и для себя пожить, погулять в реале. Понимаешь, о чем я?» Короткая пауза и безжалостная расшифровка. «Танцы, девушки, быстрые машины?» Ответ получился жестоким. Несколько секунд Альфред злобно таращился на обидчика. Пальцы калеки подрагивали от бешенства. Но сдержался, буркнул. «Я для себя и живу». После чего уехал к дальнему окну. Саша тихонько вздохнула, осуждающе покачала головой, но промолчала. А вот старик неожиданно зло осведомился. «Доволен собой?» Чем вызвал удивленные взгляды. Учитывая только что прошедшую дуэль, никто не ожидал, что Борисыч вступится за калеку. Петр пожал плечами. «Я только ответил». «Очень жестоко». «Как он заслужил?» «Он многое пережил». «Это не дает ему права быть свиньей». «Но...» Вежливость и воспитание требовали оставить последнее слово за Снегиревым. И в обычном случае парень наверняка сдался бы, но... «Но сейчас...» «Никто из нас не виноват в том, что случилось с Кегом», — резко бросил Петр. «Никто из нас не задевал его и не смеялся над ним. Мы с уважением и пониманием отнеслись к его проблемам, но я, в отличие от вас, не собираюсь терпеть его наглость». «Скотина!» — прокомментировал Альфред. «Ублюдок!» — не остался в долгу Петя. «В целом, мне нравятся ваши успехи», — громко произнес воятель. «Ардолла, конечно, вне конкуренции». Калека резко кивнул. «Но я знаю, что Изгрино и Грата действуют не хуже Урана. А значит, прогресс налицо. Для двух недель очень хорошо». «Откуда вы знаете?» — подняла брови Саша. «Вы ни разу не были на моих тренировках, которые проходили у игроков дома на выданных админом лабиринтах. В Палладу же игроки приезжали каждые 4 дня, но ни разу не проводили на вилле бои. Сдавали воятелю брелоки на техобслуживание и общались до тех пор, пока не получали их обратно. Потом разъезжались». «Очки присылают отчеты», — развел руками админ. «Вы за нами следите?» «Поменьше наивности, пожалуйста. Я не слежу, а защищаю вложения». Воятель поднял вверх указательный палец. «Очень серьезные вложения, между прочим, и я не намерен отдавать их в руки лентяям. Вы должны исполнять договоренности». «Мы не лентяи», — бросила Саша. «Во всяком случае, я». И получила в ответ широкую улыбку. «Я знаю». «А если мне станет скучно?» — вдруг осведомился Петр, в очередной раз наполнивший стакан виски. «Я уже 2 недели избиваю крыс. Считай, мобов. Не пора ли заняться чем-нибудь поинтереснее?» «В продаже имеется огненный меч 23-го уровня». «Правда?» «Конечно, нет». Админ помолчал, убедился, что все игроки его внимательно слушают, и продолжил. «В нашей игре значение имеет не уровень, а то, как вы управляете персом. Ваше умение, ваше мастерство. Тупые донатеры, умеющие лишь наличными шелестеть, мне не требуются. Во всяком случае, сейчас не требуются, потому что я хочу посмотреть, как далеко заведет вас игра». «Мы дойдем туда, куда захотим», — негромко произнес Кек. Воятель обернулся, несколько долгих секунд разглядывал подавшего голос инвалида, после чего очень серьезно произнес: «Я так и сказал». Муниципальный жилой дом. Москва, переулок Росковый, 19 марта, воскресенье, 18:26. «Дорогой, я опять не могу найти бюстгальтер!» — крикнула из соседней комнаты Всеведа. «Видел его?» Я плотоядно улыбнулся. «Действительно плотоядно, вы уж мне поверьте. Среди моих потрясающих способностей присутствует отлично развитое умение — улыбка хищника, которая вгоняет в дрожь мужчин и повергает в смущение женщин. Улыбка хищника сражает неподготовленных собеседников на повал. Пользуюсь я ею нечасто, а сейчас она возникла сама собой в качестве приложения к приятнейшим воспоминаниям. «Дорогой, ты меня слышал?» «Не только слышал, но и видел». Я погладил лежащий на подлокотнике кресла бюстгальтер. Поверьте на слово, конкретно эта штука носила свое имя с большим достоинством. И вновь улыбнулся, все той же плотоядной улыбкой. «Я не могу найти бюстгальтер!» «Это потому, что у тебя нет дедуктивных способностей, дорогая», — сообщил я. «Ну, надоело мне молча улыбаться, имею право». «Дедуктивных?» «Ага. Как в книгах о знаменитых частных сыщиках?» «Совершенно верно. У меня есть другие способности. И обалденные!» Черный бюстгальтер, красивый и с весьма объемными чашечками, наводил на сладкие мысли о хозяйке и фантастических занятиях, которым мы с нею предавались последние несколько часов. Выныривать из этих мыслей я не хотел, и потому продолжал улыбаться и поглаживать кружево. «Значит, говоришь, дедукция», — негромко произнесла остановившаяся в дверях Веда, — «которой у меня нет». «Зачем она тебе?» — развел я руками, принимая самые недоуменные из удающихся мне недоуменных видов. «У тебя и так все замечательно». Любимая успела надеть только джинсы да туфли на шпильке. Все прелести выше пояса были открыты моему жадному взору и немедленно были этим самым жадным взором ощупаны, оглажены и оттисканы. Мы вместе уже полтора года, но всеведая я по-прежнему могу любоваться часами. «Подбоченься, пожалуйста», — попросил я, — «а плечи подай чуть назад». «Думаете, она подчинилась?» «Ага, сейчас». Иногда мне до ужаса хочется прибить одного чересчур нахального, современного Шерлок Холмса, — сообщила Веда, медленно приближаясь ко мне. — Видели когда-нибудь левицу на охоте? — Очень похоже. — Борись с этими желаниями, — пробормотал я, пряча бюстгальтер за спину. — Почему? — И не надо сравнивать меня с вымышленным литературным персонажем. Шерлок Холмс не раскрыл бы ни одного дела из тех, что я щелкаю, как семечки. «За что я тебя терплю?» — осведомилась любимая. «Ты передо мной преклоняешься, так же, как и многие-многие другие». Веда сделала вид, что собирается меня ударить. Я дернул ее руку, повалил на себя и сжал в крепких объятиях. «Пожалуй, я тебя никуда не пущу». Любимая предпочитала лавандовые духи, и в последнее время голова у меня начинала кружиться от одного только запаха этого цветка. «Я говорила, что не смогу остаться. У меня дежурство. Скажись больной». Облегающие джинсы в сочетании с обнаженным телом сводили меня с ума. А тут еще лаванда. И губы, что скользят по щеке. И тонкая рука на плече. «Дорогой, у меня болит голова». «Господи, женщины вас специально учат выбирать самый неподходящий момент для этой фразы!» «Ты лжешь!» «Ах да, твое второе имя — Полиграф!» «Именно! Полиграфыч?» «Не надо так шутить, дорогая, ведь у меня настоящее человское сердце, большое, нежное, любящее!» «Правда?» — притворно удивилась Веда. «Люблю жизнь во всех ее проявлениях!» — не стал скромничать я. «Венцом которых стал ты?» Очевидное замечание я оставил без комментариев. «Люблю виски». «Что роднит тебя с красными шапками?» «Люблю». Продолжать я не стал, поскольку мы никогда не говорили о чувствах. Я заткнулся, но пауза не успела стать неловкой. «Смотри, не лопни от любви». Веда выскользнула из объятий, уселась на подлокотник и принялась натягивать захваченный бюстгальтер. Одевалась любимая изящно, не спеша. При вас когда-нибудь одевалась прекраснейшая на земле женщина? Не раздевалась, а именно одевалась. Попробуйте как-нибудь, если, конечно, будете столь же удачливы, как я, и рядом с вами окажется настоящая богиня. Ну а пока не пробовали, поверьте на слово, это не менее сексуально, чем когда она раздевается. Роскошное тело постепенно скрывается из виду, окутывается тканью, прячется и появляется непреодолимое желание немедленно сорвать проклятую одежду, которая осмелилась скрыть такое великолепие. «Я помогу? Знаю я, чем заканчивается твоя помощь», — улыбнулась Веда, поднимаясь на ноги. «На это и рассчитываю. Я тоже вскочил, обхватил любимую руками и повалил на кровать. Извини, но на дежурство ты слегка опоздаешь. Мерзавец! Знаю. Я как раз занялся ее джинсами. Тебе дня не хватило? А когда нам хватало?» Всеведа тихонько рассмеялась и покорилась неизбежному. «Это мое второе имя. Неизбежность. Враги знают». Расставшись с опаздывающей на дежурство любимой, я какое-то время бездумно бродил по квартире, ероша мокрые после душа волосы. Затем взгляд мой наткнулся на бар, в котором скучала бутылочка арманьяка. И я тут же вспомнил о... Стоп! Чего это я все о других да о других? С любимой вы уже познакомились. Сейчас узнаете об одном моем старом товарище. А как же я? Что вам известно обо мне? Да ничего. А потому позвольте представиться. Юрий Федро, владелец, исполнительный директор и самый опытный сотрудник детективного агентства Юрий Федро. А теперь героические подробности. Рост 6 футов и 4 дюйма. Волос светло-русый, густой, пушистый, прямой. Нос аккуратный, ни разу не сломанный. Глаза серые. Взгляд умный, рот соразмерный. Подбородок волевой, лицо в целом мужественное и привлекательное, если верить женщинам. В общем, я красив, словно Аполлон, однако далеко не глуп и... Несмотря на чарующую внешность, не стал рекламной физиономией какой-нибудь солидной бухгалтерской фирмы. Но заниматься чем-то достойным моего могучего интеллекта, ядерной физикой или квантовой механикой, тоже не стал, поскольку тяга к приключениям забросила меня на славное поприще частных расследований, где я достиг невиданных высот. Вы, наверное, уже заметили, что, ко всему прочему, я неимоверно скромен. Не самое главное из моих достоинств, но тоже присутствует. Однако даже моя врожденная и тщательно пестуемая скромность не позволит мне промолчать о том, что имя Федро — это знак качества. 2 года назад я триумфально ворвался в тайный город, сразу же оказавшись на первых полосах Тигратком, стал знаменит, популярен и с тех пор упрочил свое положение, расследовав несколько весьма серьезных дел. Нет, я не маг. Магические способности, увы, на нуле, и колдовство к моим достоинствам не относится. Зато я внимателен и не дурак, а современные волшебники, как я успел заметить, слишком уж полагаются на силу и потому бывают, как бы помягче выразиться. В общем, иногда современные колдуны несколько ограничены, не способны правильно прочесть всю тонкость происходящего. Предпочитают рубить с плеча, не видят выхода и оказываются в тупике. И тогда на сцене появляюсь я. Остроумный, опытный, все подмечающий, хладнокровный. Честно говоря, первые полгода в тайном городе получились тяжелыми. Чтобы разобраться в происходящем, мне пришлось как следует изучить магическое настоящее, скрытое от человеческих глаз Москвы. Разобраться в хитросплетениях непростых отношений великих домов и вассальных семей, а также запомнить действия и последствия многочисленных заклинаний, артефактов, алхимических снадобий и других колдовских штучек, которые, как выяснилось, работают не только в сказках. Но я справился, и теперь, несмотря на то, что считаюсь молодым горожанином, весьма неплохо ориентируюсь в реалиях тайного города. Пока же, прихватив бутылочку арманьяка, я направился в магазин «Непростые подарки», в который частенько забредал последние 2 года. Ну, если вам интересно, то предварительно я переоделся, сменив халат на джинсы, рубашку, ботинки и куртку. И даже дырку жизни сунул в карман. В последнее время я без нее никуда. Приятно, знаете ли, сознавать, что в пиковой ситуации портал автоматически перенесет меня в приемную лучшей клиники тайного города. Правда, в первую очередь ирлийцы ампутируют пациентам бумажники, но это приемлемая плата за спасение жизни. Деньги можно заработать, а вот летальный исход не поправишь. Так вот, о магазине «Непростые подарки», в который я с недавних пор зачастил. Его владелец Евгений Стальевич Хамиев, мой сосед по дому, на поверку оказался почтенным шасом Ежером Хамзи из семьи тех самых Хамзи, которые прибыли в Уратаю с первым караваном из Мульпеги. Все понятно? Ага, это меня понесло на историю тайного города. Именно Стальевич помог мне разобраться с обезумевшим от горя чудом, свихнувшимися от вседозволенности ведьмами и чокнувшимся магистром Саламандром. Короче, в той истории, которую журналисты Тигротком обозвали «Мистерией мести», и о которой я говорил в прямом эфире с самим Каримом Томбой. В финале же Стальевич поручился за меня перед великими домами, что в итоге позволило мне войти в тайный город. Звякнул привязанный к двери колокольчик. Здоровенный датский док приоткрыл правый глаз, убедился, что это я, и снова погрузился в дрему. «Гамлет, привет!» Без ответа. Если думаете, что под личиной здоровенной собачки пряталась здоровенная собачка, то вы сильно ошибаетесь. Компанию Сталевичу составлял сделанный на заказ голем, способный перекусить стальной пруд и порвать на лоскуты средних размеров тигра. Я видел Гамлета в бою и знаю, о чем говорю. «Юра, давно не заходил?» «Целых 3 дня. 4!» Шасы, конечно, не такие зануды, как ирлийцы, но любят продемонстрировать окружающим, что умеют считать. Не зря же их главная сфера — финансы. «Хорошо, 4. Если друзья долго не звонят, значит, у них все хорошо?» «Значит, у них, как всегда, Евгений Сталевич. Отдыхают, работают, совершают подвиги». «А-а-а. Называть старика настоящим именем я так и не привык. Но он не обижался, к тому же у шасов не принято добавлять отчество, и потому ценящий почтительность Сталевич не имел ничего против человского обращения. Говорил, что его папе, Сталеру Хамзи, величайшему специалисту по замечательным подаркам в истории тайного города, было бы приятно. «У меня есть кусочек прекрасного сыра, а я не забыл лимон. Возьми какой-нибудь нож со стены», — разрешил шас, направляясь в заднюю комнату. Но тут же замер в дверях и добавил: «Только помыть не забудь, а то знаю я тебя». Гамлет чавкнул во сне, словно подтверждая: «Да, знает. Еще как знает. Обязательно. И повесь потом на место». «Ага. Что касается ножей, то их в непростых подарках было столько, что средних размеров ножевая фабрика наверняка разорилась бы от зависти. Охотничьи и боевые, парадные, ритуальные и церемониальные, бронзовые, стальные и даже деревянные. Поверьте, правильно исполненный нож из сердцевины чурского пня, который умеют растить исключительно в зеленом доме, проигрывает лишь черным навским клинкам. Правда, стоит он в 3 раза дороже. Но я отвлекся. Если вы вдруг решили, что в непростых подарках подают исключительно средства холодного уничтожения, то опять ошиблись. Сталевич специализировался на всем, что имеет смысл дарить. Нужно дарить, или хотя бы в теории можно рассматривать в качестве подарка. Оружие, статуэтки, утварь, драгоценности, редкие зелья, креативные магические устройства. Да-да! Старый проныра еще в младенчестве получил лицензию на продажу младших волшебных талисманов и баловал обыкновенных челов необыкновенными подарками. «Нарезал?» «Да». Под лимон я использовал тарелку с панорамными видами парка Покровская-Стрешнева, но твердо пообещал вымыть ее вместе с ножом. «И нарезал, и разлил!» Аромат арманьяка кружил голову не хуже лаванды. Впрочем, каждому аромату свое время, не так ли? И сейчас я переживал период крепкого алкоголя. «Твое здоровье!» «Ваше здоровье!» Посетителей в лавке не было и, похоже, не предвиделось. Все-таки вечер воскресенья, а потому старик позволил себе расслабиться на рабочем месте. Мы разместились в креслах под пальмой, глотнули чарующего из пузатых бокалов, насладились удивительным вкусом и разошедшимся по телу теплом. «Замечательно!» — — одобрил Стальевич. — К такому знатоку, как вы, стыдно приходить с чем-нибудь заурядным. Как твои дела? Не настолько плохи, чтобы жаловаться. Как Всеведа? Отношению между Зеленым домом, подданной которого являлась прекраснейшая в мире женщина, и Темным двором, к которому принадлежал Стальевич, оставляли желать лучшего. Никогда не теплее выше уровня временный настороженный союз. Соответственно, Шас относился к моей связи с пониманием, но без восторга. Сначала, как все остальные, Стальевич сильно удивился тому, что занимающая высокое положение Фата, твердого уровня жрица, увлеклась не обладающим магическими способностями челом, потом перестал, и все перестали. Сейчас мы с Ведой превратились в привычную, не вызывающую изумления аномалию, переставшую быть темой сплетен номер один. А мужчины, даже концы, посматривают на меня с большим уважением. Чего и вам желаю. У Всеведы все прекрасно. Передает вам привет. Легкая ложь в целях улучшения взаимоотношений. Ты уже пил с ней из тех бокалов? Слово «тех» Стальевич специально выделил голосом, но я и без подсказки догадался бы, о чем идет речь. О двух удивительных бокалах, которые старый торгаш втюхал мне пару лет назад. О двух бокалах для особого случая, которые я пока не рисковал доставать. Нет, еще не пил. Ты в ней не уверен? Как мне ответить на этот вопрос? Я добавил арманьяка в бокалы, жестом предложил Стальевичу выпить, сделал небольшой глоток, откусил сыра и развел руками. Нам очень хорошо вместе. Наверное. Шас правильно понял мою оговорку и качнул головой. Всеведа сильная женщина. Она не опустится до лжи тебе, и уж тем более до лжи себе. Самоуважение не позволит. И вновь поднял бокал. Ей действительно хорошо с тобой, Юра. Ты молодец. Спасибо. Но помни, что постоянно обожаемая женщина теряет чувство реальности. Нам это не грозит. Надеюсь. В разговорах со Стальевичем я впервые настолько глубоко коснулся наших с Всеведой отношений и чувствовал себя несколько неловко. Старик, судя по всему, понял мое состояние и бодро велел. «Бутылка почти полная. Наливай!» «С удовольствием!» Обычно шассы предпочитали коньяк, но Стальевич еще в 30-х подсел на гасконскую отраву, как он называл арманьяк, и с тех пор не изменял ему. Я разлил по бокалам жидкую прелесть и услышал негромкое: «Тебя не смущает, что Всеведе больше 100 лет? Зато мы будем стареть вместе», — улыбнулся я. Прикинул, что стану дряхлым еще раньше нее, но не намного. «Да ты прям образец здорового прагматизма. Проверка показала, что в моем роду шасов не было». «По документам, Юра, по документам», — рассмеялся старик. «А там, кто его знает, тайный город не чужд интрижек. И наша с Ведой ситуация это подтверждает». «Именно!» Бокалы вновь соприкоснулись. Гамлет шумно зевнул. Какой-то подарок заскрежетал зубами. Старик сообщил, что все нормально, раз в день можно, и перевел тему на последние сплетни из жизни светского общества. Воскресный вечер плавно перетекал в воскресную ночь.